Глава 33. Изобретательный сосед и удивительный букет. Поворочившись до 4 утра, не выдерживаю и встаю. Сажусь за стол, открываю книжку и смотрю на пустой лист, где выведено «Дорогая Вселенная, благодарю тебя за...» Перед внутренним взором снова проносятся мучительно долгие мгновения, когда Руслан застает меня с Маратом в приватной комнате клуба. Вздыхаю. Закрываю и убираю в стол. Даже если Рус не простит, всегда буду благодарить его за подаренное мне волшебство. Я влюбилась в него. Ощутила за спиной крылья, когда многие о таком лишь мечтают. Смотрю на щенка. «Идем гулять». И тот радостно подскакивает. Надеваю удобные трикотажные брюки, футболку, а песик уже тащит поводок. Невольно улыбаюсь. Какой нетерпеливый. Втайне надеясь встретить Руслана, который каждое утро бегал и даже звал меня с собой, надеваю кроссовки, которые он подарил. Так приятно вспомнить тот момент. Улыбаюсь, смахнув слезинку, решаю, что она последняя. Хватит рыдать. Разумеется, я не сдамся. Рано или поздно поговорю со Аскеровым и спокойно ему все объясню. А дальше увидим. Открываю дверь и соляным столбом застываю на пороге. Даже шутер приседает от неожиданности и делает лужу. В подъезде все увито гирляндами из белых роз, ярко-розовых шариков и атласных лент. Косяки моей двери, перила лестницы, лампочки и даже трубы. Аромат стоит такой, что начинает немного кружиться голова. Но самое удивительное, перила выше нашего этажа не украшены, лишь здесь и ниже. Можно предположить, будто кто-то выходит замуж, но мне почему-то кажется, что дело в другом. Ведь это цвета зефира, розовый и белый. Махнув на лужу, потом уберу, сбегаю вниз по лестнице, легонько касаясь живых цветов, на лепестках которых кое-где еще сохраняется роса. Как вдруг на очередном повороте нос к носу сталкиваюсь с Русом. «Тяв!» — громко здоровается шутер. Аскеров крупно вздрагивает и, выронив ведро, которое гремит, скатываясь по лестнице, машинально вжимается спиной в стену. Шутер прыгает на мужчину и виляет хвостом, а затем с радостным лаем кидается ловить разлетающиеся в стороны шарики. Я растерянно смотрю на разбросанные цветы, рулоны лент и поднимаю взгляд на Руслана. «Что это все такое? Зачем?» Аскеров отрывается от стены и, подхватив розу, неторопливо поднимается ко мне, протягивает. «Это тебе». Принимаю цветок, а мужчина смотрит на меня и серьезно предупреждает. «Зефира, я не сдамся. Сделаю все, чтобы победить». Сердце начинает стучать быстрее. И так хочется верить, что он сейчас говорит о нас, но я боюсь в это поверить. Вдруг снова ошибаюсь и принимаю желаемое за действительное, как в случае с Ником в игре. Уточняю как можно спокойнее, хотя внутри все пылает. «Ты обои с Маратом? Не сомневаюсь, что ты выиграешь, ведь ты лучший». Он вдруг улыбается мне, и я таю, как мороженое. «Я лучший? В моих глазах, да», — шепчу, ощущая, как краснею. Хочется рассказать, что вчера произошло недоразумение. Мол, я перепутала, решив, что чемпион из игры — это Аскеров. Но молчу, поскольку достаточно того, что мы сейчас вдвоем, и Руслан смотрит на меня, одетую в простую повседневную одежду, так, будто я стою перед ним в вечернем платье. В моих руках цветок, и воздух вокруг наполнен волшебством. «Тяв!» — напоминает о себе шутер. Смотрит на меня и машет хвостом, а я охаю, заметив, что щенок весь обмотан лентами, остатками шариков и облеплен лепестками роз. Пытаюсь освободить песика, но тот нетерпеливо скачет, и поводок, раскрутившись из катушки, лишь сильнее запутывается в лентах. И я оказываюсь в плену этих же пут. Руслан приходит к нам на помощь, но вскоре и его тоже приходится освобождать. Внезапно этажом ниже пробегает кошка, и шутер с лаем бросается в погоню, мигом затягивая поводок, и мы со Аскеровым оказываемся крепко прикручены друг к другу. Утыкаюсь носом в его грудь. Ощущаю лбом рваное дыхание мужчины и замираю, боясь шелохнуться. Щенок, натянув поводок, глядит вниз, тявкает и машет хвостом, а мы стоим связанные. Слушаю стук сердца Аскерова и благодарю небеса за этот удивительный момент. «Прости за это», — шепчет мне на ухо Руслан. Почти целует. По телу пробегают мурашки. «Да это все шутер». Поднимаю голову, и наши взгляды встречаются. «Это не твоя вина». «Моя». Аскеров выглядит слишком довольным для того, кто извиняется. «Я пропустил нокдаун от соперника, но больше этого не случится. Буду внимательно следить за каждым движением противника». «Не понимаю, почему-то начинаю нервничать. Ты говоришь о предстоящем бое?» «Можно и так сказать». Хитро улыбается он и снова наклоняется к моему уху. «Ты выглядела настолько умопомрачительно, что я едва не приступил к первому раунду. Пришлось накрутить не один десяток кругов по стадиону, чтобы сбросить излишний пыл». Резко вздыхаю, теперь уже не сомневаясь, что Аскеров говорит обо мне. Он приревновал к Марату и едва не набросился с кулаками. Неудивительно, что я не нашла Руслана, теперь ясно, почему он не открыл мне. Его дома не было. Робко улыбаюсь, а мужчина продолжает. Лишь когда посветлело, я вдруг понял, что совсем не старался. Марат пригласил тебя на свидание, накрыл стол, принес цветы, зажег свечи, а я ничего не сделал. «Нет», — жарко перебиваю его, — «ты...» Он вдруг быстро целует меня и, отстранившись, прищуривается. «Хотел бы прислонить палец к твоим губам, но руки запутались. Тссс». Прижимает к себе крепче, чем нас стягивает поводок, и я прикусываю нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Если бы можно было сильнее влюбиться, я бы только что это сделала. «Это мои цветы для тебя», — продолжает искушать меня Аскеров, и от его вибрирующего голоса все внутри переворачивается. «А вечером я приготовлю вкусный ужин в надежде, что на этот раз ты нарядишься для меня». «Да это и было...» «Тссс!» Он снова меня обрывает. «Как же мне нравится, как он это делает!» Эх, я бы молчала и молчала, целуясь с Русланом, но внизу снова показалась дерзкая кошка, и шутер дернулся сильнее. Конец поводка со щелчком отрывается от ручки и змеей скользит по нашим телам, а потом исчезает за сбежавшим щенком. Мы свободны, а внизу раздается дикий кошачий вопль, испуганный скулёж шутера, и приходится бежать спасать щенка.